Глава 17. Анулома вилома. Самая легкая и самая результативная для большинства людей техника наполнения энергией, повышения вибраций и отключения ума – это пранаяма, анулома вилома. Однако существуют и сотни других подобных упражнений, приводящих к подобным результатам. Людям с развитой силой воли советую предпринять более быстрый метод остановки ума во время медитации. Это остановка дыхания. Этот метод требует силы воли, зато он действует безотказно. Дело в том, что когда мы дышим, то неосознанно впитываем легкими жизненную энергию. Частота и глубина дыхания человека влияют на работу его ума. Кто часто и поверхностно дышит, у того ум беспокойный, нервный, неспособный к концентрации и медитации. Дыхание связано с умом, как крылья с птицей, как хвост с собакой, как иголка с ниткой. Если мы остановим свой ум, то автоматически остановится и дыхание. Если мы остановим дыхание, то автоматически остановится и ум. Техника. Первое. Исходное положение. Любая удобная устойчивая сидячая поза. Спина прямая. Ладони свободно свисают. Приоритет – поза лотоса, полулотоса. Второе. Для начала необходимо расслабиться и войти в состояние любви и радости для снятия напряжения и сброса ментальной активности. Третье. Рукой делаем йони-мудру. Средний и указательный палец на основании большого пальца. Безымянный палец и мизинец вместе. Большой палец оставлен. Четвертое. Зажимаем одну из ноздрей. Для примера начнем с левой. Правая ноздря зажимается большим пальцем. Делаем вдох левой ноздрёй. Задерживаем дыхание и зажимаем левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем. Пятое. После окончания задержки дыхания выдыхаем через правую ноздрю, открывая ее большим пальцем. После выдоха сразу вдыхаем в эту же правую ноздрю и закрываем ее большим пальцем. Задержка дыхания. Шестое. По окончании задержки делаем выдох левой ноздрёй, открывая ее безымянным пальцем и мизинцем. Это составляет один дыхательный цикл. Седьмое. После выдоха сразу вдыхаем в эту же левую ноздрю и закрываем ее безымянным пальцем и мизинцем. Задержка дыхания. Это уже пошел второй дыхательный цикл. Дальше вы повторяете все то же самое, выполняя один дыхательный цикл за другим. Ноздри зажимаем, не меняя руки. Вторая рука лежит на колени, если вы находитесь в позе лотоса или полулотоса. Подберите свой ритм дыхания. К примеру, вдох 4 секунды, задержка 16 секунд и выдох 8 секунд. 4, 16, 8. И постепенно увеличивайте это время по схеме 1, 4, 2. Если вдох 1 секунда, то задержка в 4 раза дольше вдоха, а выдох в 2 раза дольше вдоха. Не перенапрягайтесь, не волнуйтесь, если задержка или вдох не совпадают. Все придет постепенно, не торопитесь. Работа с энергией. На вдохе поднимаем энергию вверх к макушке головы. На задержке дыхания концентрируем и удерживаем жизненную энергию на макушке головы. На выдохе опускается вниз до базовой чакры. Вы можете совершать энергии во время практики. Первое. Двигая энергию вверх-вниз, фиксируйте ее на каждой чакре. Второе. Двигая энергию вверх-вниз по позвоночному столбу с фиксацией только на макушке головы. Третье. Вращать энергию по малой орбите. Вверх по позвоночному столбу на вдохе до макушки. На выдохе вниз по переднему каналу до базовой чакры с концентрацией на макушке головы. Следите за тем, чтобы язык был прижат к верхнему небу перед зубами. Благодаря этому мы замыкаем два канала – задний восходящий и передний исходящий. Четвертое. Также можете на вдохе вбирать энергию, на задержке трансформировать тело, распространять по телу в каждую клетку организма и на выдохе выпускать отработанную энергию. Уровни дыхания в практике анулома-вилома. Вдох 12 секунд, задержка 48 секунд, выдох 24 секунды. Минимальный уровень, результат, организм перестает болеть. Вдох 13 секунд, задержка 52 секунды, выдох 26 секунд. Организм перестает стареть. Вдох 15 секунд, задержка 60 секунд, выдох 30 секунд. Начинает молодеть. Вдох 20 секунд, задержка 80 секунд, выдох 40 секунд. Подпрыгивает во время практики. Вдох 24 секунды, задержка 96 секунд, выдох 48 секунд. Средний уровень. Начинает левитировать во время практики. Вдох 36 секунд, задержка 144 секунды, выдох 72 секунды. Высший уровень. Уровень Сати Саи Бабы, Гаутамы Будды Иисуса. Для достижения подобных результатов необходимо, естественно, без напряжения, находиться на определенной ступени в течение 30 минут. По мере роста в этой практике увеличивается и клеточное дыхание. Основной объем энергии мы поглощаем именно телом. Подготовительные уровни. Вдох 3 секунды, задержка 12 секунд, выдох 6 секунд. Вдох 4 секунды, задержка 16 секунд, выдох 8 секунд. Вдох 5 секунд, задержка 20 секунд, выдох 10 секунд. Вдох 6 секунд, задержка 24 секунды, выдох 12 секунд. Вдох 7 секунд, задержка 28 секунд, выдох 14 секунд. Вдох 8 секунд, задержка 32 секунды, выдох 16 секунд. Вдох 9 секунд, задержка 36 секунд, выдох 18 секунд. Вдох 10 секунд, задержка 40 секунд, выдох 20 секунд. Вдох 11 секунд, задержка 44 секунды, выдох 22 секунды. Со временем физическое тело проходит первую трансформацию, перестраивается на питание совершенно другим способом и начинает преобразовывать, трансмутировать все недостающие элементы прямо из воздуха, используя углекислый газ по принципу фотосинтеза. Это уровень 15-60-30. Организм с помощью внутренней алхимии превращает их в белки, жиры, углеводы. Для облегчения достижения этой ступени необходимо питаться живой растительной пищей. Можете практиковать осознанное голодание, однодневное, 3, 5, 10 или 40-дневное, решать вам. Каждый выбирает свою вершину горы и после окончательного выравнивания и чистки тонких тел переходит к заключительной трансформации – питание праной. Однако существуют и сотни других подобных дыхательных упражнений. Вы можете попробовать разные техники, сравнить их и выбрать для себя наиболее подходящую. Вот вам самый короткий путь. Сначала вы будете задерживать дыхание каждый день на 1 минуту, через месяц на 2 минуты, затем больше и больше. Когда вы без усилий задержите свое дыхание на 3 минуты, организм будет недосягаем для болезней. На 5 минут то у вас автоматически начнется медитация, потому что рассудочный ум остановится. Когда вы без усилий задержите дыхание на 10 минут, то вы осознаете реальность. Такое состояние человека называется савикальпа самадхи, или иначе вознесение. В этом бездыханном состоянии ученик приобретает колоссальные силы, истинное знание и все ситхи, сверхспособности. К этому моменту у него уже автоматически трансформируется физическое тело в тело света. Любая серьезная практика начинается с подготовки организма к работе, развиваясь и совершенствуясь в духовном развитии. Не забывайте про физическое тело. Совершенствуйте его. В здоровом теле здоровый дух. Сделайте его идеальным проводником энергии. И тогда ваши вибрации начнут подниматься с еще большей скоростью. Проводимость жизненных энергий физическим телом зависит от двух показателей. Первое. От питания человека. Насколько пищи кислит организм. Мы разбирали это детально в главах о питании. Второе. От гибкости тела. От этого зависит беспрепятственное прохождение крови, веществ и энергии в теле. Также это напрямую влияет на способность расслабляться. Самый быстрый и весьма эффективный комплекс для придания гибкости телу – Сурья Намаскар. Приветствие Солнца.